Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз хочу сказать два слова о аде и рае. Что ж наша жизнь? Весенний цвет, летучий дым, роса рассвета. Едва появится и нет, и ни возврата, ни ответа. Вот гроб могилы, подойдем. Глядимся пристально, прилежно. Где красоту мы здесь найдем? Где блеск очей, румянец нежный? Увы, увы, все изменилось, все увяло, как зелень скошенной травы, следа нет жизни, все пропало. Не разбирает смерть людей, и как внезапно много косит, то вдруг малюточек детей от груди матери уносит. То два любимые сердца почти от брачного венца ведет к могиле вековечной, и плач подъемлет бесконечный. То мирно спящих на одре плечет подземные утробы, ничто не прочно на земле, тут вместе брак и вместе гробы. Итак, взгляните же на могилы сии, обратите взор ваш на эти безмолвные памятники, гордо красующиеся среди полуразвалившихся крестов и затопленных могил. Вот пред вами богатый мавзолей, могила богача, и рядом с ним простой крест, могила бедняка. Поодаль дорогая гробница вельможи знатного. Давно ли люди эти были живы, спокойны и счастливы? Давно ли все они наслаждались жизнью, беспечно предаваясь своим занятиям и удовольствиям? Давно ли бурные страсти их не знали границ своим заблуждением, своей воле, но теперь они лежат безмолвно, ничто не нарушает их спокойствия, и все прошедшее для них прошло, как чудный сон? Сходились ли они когда между собою? Бывали ли хоть раз в тесной дружбе, или, может, звание или бедность всегда препятствовали их встрече? И только здесь сошлись, и только здесь, под крышей одной, слилась знатность с простотою, смешалось рубище с парчою, смешались слуги с господами, сошлись невежды с мудрецами. Никому из нас не миновать его неизбежного пути, придем и мы в это мирное жилище. Пройдут дни, месяцы, годы, века, и ты будешь прахом, сравняешься с пластом земли, пока звук трубный нерв пробудит тебя. Не забывай же этого на всех путях жизни своей, и утешай себя верой и мыслью без смерти твоей души. Таинство смерти есть дверь, которую душа, расставаясь с своим телом, вступает в вечность. Что происходит с нашим телом, мы видим и знаем, а что бывает с невидимой душою, не видим, однако же знаем заподлинно из учений нашей Святой Церкви, которая есть столб и утверждение истины, и которая в своем учении никогда не погрешала и погрешить не может, ибо научается Святым Духом. При разлучении души нашей с телом предстанут пред нами, с одной стороны, воинства и силы небесные, с другой – власти тьмы, злые миродержители. Узрев их, душа возмутится, содрогнется, вострепещет, в смятении и ужасе будет искать себе защиты у ангелов Божиих. Но, будучи принята святыми ангелами и под кровом их, протекая воздушное пространство, возносясь на высоту, она встретит различные мытарства, как бы некие заставы, кои будут преграждать ей путь к царствию, будут останавливать, удерживать ее стремление к оному. На каждом из этих мытарств востребуется отчет в особенных грехах. Первое мытарство грехов – это языка, второе – это грехов зрения, третье – грехов слуха, четвертое – обоняние, пятое – мытарство всех беззаконий и мерзких дел, учиненных посредством рук. К дальнейшим мытарствам относятся прочие грехи. Каждая страсть души, всякий грех будет иметь своих мытарей-истязателей. При этом будут присутствовать и блаженные силы, и сон нечистых духов. И как первые будут представлять добродетели души, так последние обличать ее грехи. Душа, находясь среди их, будет в страхе, трепете, волноваться мыслями, пока, наконец, по своим поступкам, делам и словам, или, быв осуждена, заключится в оковы, или, быв оправдана, освободится, ибо всякий связывается узами собственных грехов. Если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойной, то ее воспримут ангелы, и она небоязненно потечет к царствию, сопровождаемая святыми силами. Напротив, если окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит страшный глаз. Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней. Исайя 26 глава. Тогда оставят ее ангелы Божии и возьмут страшные демоны, и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергнется в страну мрачную, темную, места преисподние, жилища подземные и темницы адские. Душа страстная, грехолюбивая и нераскаянная прилепляется к демонам и сама уготовляет себе мучительное пребывание с ними. Где тогда хвала мира сего? Где тщеславие, где мечты, где яство и питья, где имение, где красота и доброта, где гордость и суетная человеческая слава, где мудрость мудрых и витийство риторов, одни только дела наши пойдут туда с нами. И те, которые постоянством в добром деле ищут от славы, чести и бессмертия, наследуют жизнь вечную, а тем, кои упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, грозит прещение ярости и гнева Божия. Римлянам 2 глава. Имей в виду последний конец свой, братья, непрестанно будем внимать себе, обращать взоры на свою прошедшую и настоящую жизнь, подвергать испытанию все свои дела и поступки. Созданные по образу Божию и потому самому, поставленные выше всего мира и по падении, искупленные драгоценной кровью Сына Божия и предназначенные к вечному блаженству, помним ли мы, куда идем, сознаем ли, к чему стремимся, не забываем ли свою природу и достоинство, не порабощаемся ли миру страстей и не даемся ли в плен дьяволу, предназначенные для вечного пребывания в обители Отца Небесного, не живем ли так, как будто не имеем никакого упования на лучшее и данные нам от Бога таланты и дарования, не расточаем ли, не погубляем ли безумно, не обращая внимания, куда спешим и чего достигаем, а между тем время благодати, милости и приготовления к вечности течет и безвозвратно уходит. Итак, оправдываем ли на себе носимые нами звания христианина? Живем ли достойно благовествования Христова? Не привязан ли к земле и тлению узами постыдных желаний и навыков? Имеем ли всегда в мыслях Творца, воздаем ли благодарение тому, кому обязаны своим существованием? Нет. Заботы мирские, погони за удовольствиями часто заглушают нас голос совести, приводят в забвение требования закона Божия и не дают времени исполнять в точности долг христианина. Да. Хоть грустно, а надо сознаться, постоянные заботы о временных удовольствиях, то есть на питании себя хорошими яствами, спокойном ложе, хорошей одежде и других потребностях, мало-помалу утверждают нас в мысли и поддержании себя в таковом состоянии и на будущее время, и видя у ближнего своего гораздо более средств к такому удобству в жизни, мы легко боремся своей совестью, чтобы только обеспечить себя в настоящей жизни, даже в ущерб мира души. Страсти, как волны, гонят одна другую, то разбиваются, то приходят опять в мощную силу, то снова колеблются и разбиваются, и человек всегда находится в тревожном состоянии. Однако в минуту спокойствия какой-то голос все как будто бы шепчет нам: «Остановись, довольно, пора, опомнись». Человек колеблется, в нем зарождается желание остановиться, но другой голос шепчет ему: «Нет, еще рано. Успеешь. Боже милостивый, Ты самым же образом веси, останови в нас и умиротвори потоки греховных помышлений, вразуми и направь нас к жительствованию по Твоим заповедям. О Боже, не допусти нас в конец забыть Тебя и законы Твои, ибо забывающие Тебя неминуемо уклоняются в развращения». Тогда мы, слабые существа, начинаем вдаваться в безумные мечты и вольно думствовать, ревновать по своим измышлениям, а не по разуму и предписаниям Божественного Откровения. Страсти наши всей краткой жизни получают простор, непрестанно обуревают нашу душу и, видимо, удаляют ее от прямого пути на распутье греха. Молитва к Богу постепенно ослабевает, упование исчезает, и святые заповеди приходят в забвение. Как от маленькой искры при помощи ветра распространяется пламя, нередко причиняющее большой вред, так человек, до впадения в один порог с помощью губителя душ наших, дьявола, быстро переходит к другим, более вредным и губительным порокам. Возьмем для доказательства хоть один порок, например, пьянство. Посмотрим, какие от него могут родиться другие подобные пороки. При всей слабости человек впадает в самое жалкое положение, недостойное даже звания человека. Во сне и наяву мысли опьянелого человека наполнены всегда какими-то странными и несбыточными фантазиями. Не имея в руках дела, служащего для умственного развлечения, ему становится тяжело. Ничто не услаждает его прихотливой души. Ежеминутно новые предметы сменяются другими и все-таки не представляют ничего утешительного. Тогда человек сей снова прибегает к вину для утоления своих желаний и прихотей, ибо при опьянении быстро родятся в нем различные порочные мысли, от коих нередко переходит человек и к самым порочным действиям. В опьянении человек на несколько времени теряет рассудок, во всех его движениях и речах видны поступки сумасшедшего, часто забывает свое семейство, оставляет дом, в котором ему кажется скучно, идет туда, где надеется найти удовлетворение своим страстям, а нередко и прелюбодействует, пиршествует до изнеможения, а через это теряет всякую привязанность к своему дому, наслаждавшемуся дотоле миром и согласием. И нередко передает уже злую заразу своей жене, которая родит детей еще во чреве я, сосавших в себя пороки отца, отражающиеся впоследствии на теле или внутри несчастного ребенка. Не посеял ли тогда отец тот в изобилии семена зла, которые с ужасной быстротою распустят губительные корни? В опьянении человек предается расточительности и нажитые им днями и годами трудовые деньги уходят в один миг на пустые дела и предприятия. Никакая работа ему не удается, никакая надежда не осуществляется, и все кажется в глазах опьянелого человека безнадежно. Между тем, как у другого, те же самые дела идут хорошо и скоро. Какая-то безотчетная злоба западает тогда в душу несчастного человека. Ему досадно становится глядеть на счастье своего соседа. Он старается перещеголять его своим умом, пускается с последними средствами предприятия на удачу, горячится, бросает свой последний рубль и в случае неудачи становится вечным врагом своего соперника, который, конечно, пользуясь хладнокровием и надеждой на Бога, все-таки продолжает заниматься своими делами, дав им прямое и твердое направление. Нередко же бывает и то, что Господь допускает и недостойному человеку иметь удачу во всех его предприятиях, касающихся до увеличения его богатства или славы, но это делает он, собственно, для испытания, то есть для того, чтобы видеть в том человеке меру его страстей и желаний. Если человек сей не остановится в своих требованиях, не покается или не сознается пресыщением своего тела и души, тогда Господь во мгновение ока уничтожит славу его и богатство и разнесет по воздуху, подобно дыму, или предаст в руки тех людей, от коих дотоле бралось сие посредством насилия и лукавства. С этим пороком та же неразлучна и зависть. А завистливый человек никогда не доволен своим положением, ему непременно хочется сравняться с более его богатыми и сильными, и вообще достичь всего того, что может доставить ему выгоду, и для этого он готов божиться, кляться, говоря все сие свободно и без всякого уважения и страха, нисколько не помышляя о важности сего великого греха. Таковой человек, призывающий всю имя Господа, обильно бросает на землю семена зла, ибо важные слова сии часто слышим и от малолетних детей, которые, переняв их от взрослых, тоже повторяют беспрестанно, видя в них ничто иное, как помощь в своих выдумках и неправильных поступках. Горе родителям, старшим и друзьям, не удерживающих друг друга от произношения сих слов. Люди, произносящие свое имя Господа, не сеют ли в изобилии семена зла, научая других следовать их примеру? Нельзя умолчать и о той пагубной привычке, которую заражена большая часть нашего простонародья. Привычка эта есть произношение худых слов, смысл коих простой человек по необразованию своему нет постигает, сколь он ужасен и вреден. Вот что говорится в древних книгах о худом матерном слове. «Не подобает, братья, православным христианам матерно ругатися во брани, понеже суть». Мати Божия, Пресвятая Дева Мария, роди Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Юже, по знаком Госпожу, заступницу и молебницу нашу, всякому человеку в скорбях покровительницу и спасение душам нашим. Вторая Мати всем человекам, от нея же родихомся и по знаком свет сей, и от соседцы я воздаихомся. Мати же человека роди, труды и болезни понесе, всякую нечистоту и скверну прияла, обвив воспитание. Та нас и одея. Третья мать, наша земля, от нее же первый человек, Адам от Бога сотворен, и от нее кормимся, пищу и одежду приемлем, в нее же паки возвратимся, во гроб вселясь. Аще, который человек, в который день избранится матерна, в тот день у того человека уста, аки бы крови запекаются, аки бы горят пеной и паром скверным, и яко смрад исходит из уст его. И тому человеку в тот день не подобает в церковь Божию в нити, ни Евангелие целовать, икон, креста и причастие давать. Того человека, недержанного проклятого слова, ангел-хранитель плачется, а дьявол радуется. Всего ради, братья, молю вас, не бронитесь матерно, удерживайте язык свой, своим бо самовольством от Бога удалихомся злаго ради и неподобного слова. За скудость ума вашего матерное слово вводите человека. Писано бо есть во Святом Евангелии, имате дайте ответ Богу в день судный. Аще кто матерными словами ругается, тогда у престола Господня, Мати Божия, дан ей молитвенный покров от человека того отнимает и отступает. И который человек матерно возбранится, проклятию подпадает в тот день, понеже матерь свою поминает и ругает. С тем человеком не подобает ясти, аще не отстанет он от матерного ругательства, ругательного слова. И зато Бог упущает беды, напасти и многие болезни. А теперь посмотрим, не родят ли вышесказанные слабости других пороков, или, по крайней мере, не носят ли эти слабости еще и того страшного зародыша, от коего при помощи дьявола родятся семена, соки которых ядовиты, ужасны и отвратительны. Под этими словами, конечно, разумеете, должно два ужасные порока, как-то воровство и убийство. Оба сии порока, как верные друзья, идут дружно, рука об руку, деля между собою добычу и опасность. Быстрое же движение сих пороков большую частью происходит от того, что человек, ослабевший в вере, вначале впадает в неизъяснимое уныние так, что окружающие его с предметы становятся то очень скучны, то очень занимательны. При таком состоянии мысль порождает в том человеке желание обогатиться, ибо сие есть ключ ко всякой роскоши и удовольствиям. И вот к услугам такового человека, как из-за земли, вырастают блюда, изготовленные рукою дьявола. Вот богатство, роскошь и блуд, от коих является множество других яств, более или менее губительных и заманчивых. Жажда к обогащению существует во всех состояниях, то есть в бедности, посредственности и в самом богатстве. Взглянув на бедняка, заразившегося гибельной мыслью обогатиться, нельзя сомневаться, что бедняк сей, живя постоянно в бедности, был честен и трудолюбив, но, испытав несколько раз отраду в насыщении себя хорошей пищей, вином или теплой и удобной хатой, уже не однажды взлелеял в себе мысль навсегда остаться в таком положении. Несчастная мысль сия с каждым днем в нем усиливается, ибо человек сей уклонился от молитвы, а от этого уклонения крастолюбия у него перешло в постоянный бред и мечты ночью и довело его до алчности. Тогда человек себе решается на воровство. Правда, что первый шаг к оному приводит его в какой-то трепет, но второй шаг делается им решительнее, третий еще смелее и, наконец, обращается уже в привычку и таким образом заглушает в нем последнюю искру совести. Засим ему уже становятся непонятными нужды и слезы семейства, которого лишил он спокойствия и последнего куска хлеба. Также надо заметить, что хотя гнусное ремесло сие никогда не остается без наказания, ибо виновный рано или поздно попадется, но часто бывают случаи, что неизбежным ключом к воровству служит еще и невольное убийство. Так, например, вор, увлекшись своим ремеслом и производя его счастливо, уже не в состоянии остановить себя от такого выгодного занятия и не имеет силы даже подумать обратиться к честному к ремеслу, ибо корыстолюбие его еще растет и отыскивает ему новые случаи обогащения, немедленного, а более скорого и решительного. Может ли тогда человек с таковым помышлением отойти без искушения от груды золота и остановить мысль свою от похищения, видя в нем все свое счастье и веселую будущность? Нет. Привыкший к удачному производству ремесла, вор бессознательно бросается на золото и, встретя препятствие к обладанию им, решается на убийство. Но мысль быть убийцей приводит его сперва в трепет. Совесть и жалость борются в его душе. Он старается остановить гнусную мысль, но дьявол действует решительно, всеми своими сетями, трепещет за свою жертву, смеется над его робостью, яснее открывает ему картину разгула и свободной жизни. Тогда чем ближе обольстительная мысль будет овладевать грешником, тем далее будет удаляться от него чувство непорочное и доброе. И уже видимая картина, представляющая гнев Божий, не тронет ожесточенное сердце несчастного. Он отвратит глаза свои от нея и, ослепленный безумной страстью, потеряв всякое благоразумие, безжалостно поднимет нож и с помощью дьявола совершит ужасное злодеяние. Посмотрите тогда на того человека. Пользуется ли он тем счастьем, о котором так долго мечтал? Блаженствует ли он в тишине и спокойствии? Счастлив ли бывает он в кругу своих детей? Смеет ли он их остановить от худых поступков или хоть несколько растолковать о пути блаженства? Нет, далек он от толкования. Он видит себя недостойным и неспособным к доказанию добрых дел. Страшится каждой мысли, делается недоверчивым, злобным, пугливым, ибо тень жертвы бросается ему в глаза, и груды золота, облитые кровью, приводят его в содрогание. В каждом куске хлеба, купленном на награбленные деньги, он видит кровь своей жертвы. Малейший стук или крик пробуждают его и от сна и приводят в лихорадочное состояние. В таком положении человека вино бывает с ним неразлучно, ибо оно приносит ему помощь только тем, что приводит его иногда в совершенное бесчувствие, тем заглушает мысль об ужасных его делах. С пробуждением же он снова обергается в душевное волнение, и тогда ничто его не в силе успокоить. Снова крастолюбивые замыслы дают ему новые жертвы, пожирая все с большей смелостью, обратившуюся уже в привычку. Тогда каждая его мысль есть новые преступления, каждое действие есть свежие следы заразы, и новые груды золота на минуту приводят несчастного в радостное положение. При этом нельзя сомневаться, что золото сие, бросаемое рукой убийцы, порождает часто и в других руках губительные следы, производит в семействе раздор, в делах неудачу, в удовольствиях смерть. Не есть ли все это губительное действие страсти к обогащению, которое при малейшем отступлении человека от правил долга и чести завладевает им и сильно распускает в нем корни к бесчисленным порокам и несчастьям? Посмотрите тогда на такого несчастного человека, как он при последнем издыхании страшно борется со смертью, видя уже открытыми двери ада. И нельзя придумать в то время никаких телесных наказаний, которые сравнились бы со степенью его душевного страдания, достойно заслуженного им за слушание добрых наставников, безверие, неисполнение святых заповедей и небрежность к Богу с молитвою и упованием. Да, братья, страшен и ужасен кажется человеку только первый шаг к преступлению, но если он совершен единожды, то другой шаг делается смелее, а третий поведет к другим порокам, а после – в навечную погибель. В чем же состоит, спросишь ты, вечная гибель? В удалении от Бога и лишении всех благ Царства Небесного. Это лишение благ, рассуждает святитель Иоанн Златоуст, причинит такую муку, такую скорбь и тесноту, что если бы и никакая казнь не ожидала согрешающих здесь, то оно само по себе сильнее генских мук может растерзать и возмутить наши души. Непрестанные укоры совести, поздние сожаления о протекшей жизни и озлоблении будут отсели уделом грешников, скончавшихся во злобе. Солунин, 4 глава. Эти внутренние муки грешников будут сопровождаться и внешними, изображаемыми во Святом Писании под именем червя неумирающего и огня неукасающего. Самое же место, куда будут удалены грешники, называется всего обыкновений адом, то есть местом темным, мрачным и смрадным, весьма глубоким. И в таком-то месте грешники вечно будут пребывать, никого не имея подле себя, кроме подобных себе отступников от Бога и кроме отверженных духов злобы. Матфея, 25 глава. Непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, во тьме содержащий попаляющую силу, вот что ожидает грешников. Потом какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающий с жадностью никогда не насыщаемый. Потом жесточайший из всех мучений вечный позор и стыд. из бесед Василия Великого, 33-й псалом. «Из Царства Божия, читаем в Евангелии, будут прогнаны все соблазнители и беззаконники, и ввержены в печь огненную. Такова лютая участь грешников. Праведные же услышат на страшном суде глас Господа своего. Придите благословение Отца моего, наследуйте уготованный вам Царствие о сложении мира». Матфея 25 глава. «И воссияют, как солнце во Царстве Отца их. Они всегда будут с Господом, и в этом сопребывании с Ним обрящут полное удовлетворение для своего ума, воли и сердца. Блаженному состоянию праведников по душе будет соответствовать и состояние по телу, изъять от всех нужд жизни настоящей. Ибо не будут алкать или жаждать, не будет палить их солнце или томить зной. Оттрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни». Апокалипсис, 7 глава. Апостол Павел еще при жизни в нашем мире был восхищен до третьего неба. «Аще в теле или кроме тела не вем», — говорит он, — «был восхищен в рай и слышал там неизреченные слова, которых невозможно передать человеческим языком. Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают все изящное и приятное земное, что святый апостол для изображения видевшего им в священном исступлении употребил следующее выражение: «Око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим его. Нам же Бог открыл есть Духом Своим». Коринфянам 2 глава. Из известных нам видений святых угодников Божьих припоминаем видение святого Андрея Родивого Христа ради, прибывшего вышеестественного в течение целых 2 недель в созерцании невидимого мира и поведавшего сотаиннику своему Иерею Никифору настолько, насколько сам ощутил радость в блаженных обителях и доступных нам образах и выражениях. Поведал же он следующее: «Я увидал себя в раю прекрасном и удивительном, и, восхищаясь духом, размышлял, что это? Знаю, что живу в Константинополе. Как же очутился здесь, понять не могу. Я видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы из тканной, из молнии. Венец был на голове моей, сплетенный из великих цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, девясь умом и сердцем несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нем и веселился. Там были многие сады и с высокими деревьями. Они колебались вершинами своими и увеселяли зрение. От ветвей их исходило великое благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды несказанной красоты и приятности. Невозможно тех деревьев уподобить ни одному дереву земному. Божья рука, а не человеческая, насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество. Иные из них были златовиданными крыльями, другие белые, как снег, а иные разнообразно испещренные. Они сидели на ветвях райских дерев и пели прекрасно. От сладкого пения их я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце. И казалось мне, что глаз пения их достигал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В то время, как я ходил между ними, веселье сердце, увидел реку великую, текущую посреди их и их напояющую. На другом берегу реки был виноградник, которого лозы, украшенные золотыми листьями и золотовидными гроздьями, широко раскидывались. Дышали там от 4 стран ветры, тихие и благоухающие. От их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими. Подобно этому преподобная Теодора поведала о райской обители великому угоднику Божию Василию Новому, что она преисполнена была славы и видела многие сады златолиственные и многоплодные. Святой Теодоре был подробно показан рай ангелами, ее руководившими. «Я видела, — говорила она, — прекрасные селения, многочисленные обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати. Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина святых. Каждая обитель была красоты неизреченной, широту и долготу, подобная Царьграду, но несравненно красивейшая, со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен был глас радости и веселья духовного, и видимы были лики празднующих. Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили мне навстречу, лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражьих. Возрадуйтесь же, праведные, и восплачьте, нечестивцы. Возрадуйтесь, праведные, путь ваш кончится. Все ваши труды, гонения на вас и мучения, терпеливо переносимые вами на земле, прекратятся. Возвеселитесь и воспойте благодарную песню Спасителю нашему, руководившему вас по трудным стезям на земле, указавшему путь в небесное царствие. Вы достигнете сего пристанища и сподобитесь жить среди лика, угодивших Богу пред лицем самого Творца и Вседержителя. Восплачьте, нечестивые, кончится и ваш краткий путь, а с ним кончатся и все ваши временные удовольствия, которыми вы наслаждались в продолжении вашей жизни. Для чего потеряли вы терпение в молитве и любовь к исполнению заповедей Божиих? Не для того ли оставили вы все сие в забытье, чтобы променять высшую награду на кратковременную греховную жизнь, полную мирских удовольствий, ведущих к вечному мучению? И можете ли вы пожаловаться на участь свою, если сами себе выбрали дорогу, ясно видимую и открытую, на коей раболепствовали и служили прихотям лукавства? И не вы ли сами отказались от пути, указывающего вам двери рая, в которые легко могли пройти, омыв только себя искренним покаянием и теплую молитву от грехов и всяких искушений? Неужели вам было так жалко, или, лучше сказать, казалось невозможным пройти краткий путь, не испытав всех мирских слабостей, обратившихся для вас в порочную привычку? Неужели так сильны и приятны казались вам удовольствия мира сего, что вы боялись, а, быть может, и не хотели защищать себя ради имени Спасителя нашего, который для нашего спасения принял на себя нашу греховную плоть, чтобы освободить нас от сетей вражеских? И вот ликование ваше кончилось, и вы предстанете пред лице справедливого судьи, который, отделив вас от веровавших, как зараженное стадо, отошлет вас ко владыке вашему дьяволу на вечную муку. Но, сколь бы ни были тяжкие наши преступления, вспомните только одно. На небе есть Бог, милосердию коего нет конца. Воззовем к Нему из глубины души нашей, хотя и тогда, когда уже нога наша будет занесена в жилище дьявола, всегда готового, всегда ищущего ловить нас в свою власть. Вспомним, что и тогда Господь в силе спасти нас, ибо Сам Он сказал: «Призови меня в день бедствия, я избавлю тебя», Псалом 49. Не будем только отлагать покаяние или медлить обращением к Богу, ибо не ставим ни дня, ни часа, в которые исхищены будем из-за настоящей жизни и предстанем пред лице Господа на страшное Его судилище. Постараемся, чтобы раскаяние наше было не словесное, но искреннее и сердечное, вместе с коим могли бы навсегда отречься от прежних греховных дел и совершенно изменить впредь образ своих мыслей и желаний. Итак, не медли раскаянием и не позволяя застареться похотям, страстям и нечистым помышлениям. Отрекшись от них, иди бодро до конца жизни по трудным путям с оружием креста и верою в милосердного Бога. Будем же молить милостивого Господа отвратить нас от всякого искушения и наущения дьявола, да пошлет Господь нам новые силы в молитве и укрепит нас в вере и надежде, да укрепит Он нас благами духовными, всегда твердыми, постоянными, вечными, и да удостоит Он нас идти по стопам святых мучеников и пророков. Тогда и в тяжких испытаниях, лишениях, по-видимому, безотрадных, увидимых благие Его распоряжения, ведущие к вечной жизни и к вечному блаженству. Взглянем же еще раз на эти могилы, на эти наши будущие приюты. Вспомним, что на сей земле мы представляем собой странника, остановившегося на отдых под сенью деревьев, чтобы собраться с силами для продолжения своего далекого пути. Вспомним, что этот ничтожный краткий отдых есть нынешняя наша жизнь, а далекий и неизбежный для каждого смертного путь есть будущая наша жизнь. за которую мы должны благодарить и прославлять имя великого Зрителя нашего, единого, безсмертного. Един, бессмертен только Ты, Творец, податель жизни людям, а мы из праха созданы, и горстью праха снова будем. Так Ты велел, Создатель мой, и вот глагол могучий Твой в немом смирении я внемлю. Земля еси, и снизишь землю. И все мы, други, будем там, настанет день, и не минуя, надгробное рыдание нам сольется с песнью «Аллилуйя». Дорогие мои слушатели, предлагаю вашему вниманию беседу митрополита Григория по печени о спасении души. Возлюбленные братья и сестры, давно я не беседовал с вами. Как вы поживаете? На что особенно обращаете ваше внимание, ваше попечение, вашу ревность? Душа ли ваша, и я нужды и пользы составляют главный предмет вашего внимания, вашего попечения, вашей ревности, или ваше тело и ваши нужды и пользы телесные? О, други! Между христианами нынешнего времени весьма многие не родят о своей душе и я истинных нуждах и пользах. В наше время весьма многие заботятся о своем теле, о своих телесных нуждах и пользах несравненно больше, нежели о своей душе, как будто наше тело гораздо важнее нашей души, и как будто наша душа есть такая же часть нашего состава, которая почти не стоит внимания. Конечно, нам должно заботиться и о теле, о телесной пище, об одежде, о жилище, о других житейских потребностях, но эта заботливость у весьма многих, к величайшему сожалению, слишком неумеренна, весьма беспорядочна и составляет почти единственное их дело. О душе, об этом прекраснейшем, назначенном от Бога для вечной жизни и вечного блаженства существе, многие немало не заботятся. Другие, хотя и заботятся, но слишком мало, так что, ежели бы они заботились о своей душе даже в половину против того, сколько заботятся о теле, то состояние их души бы было весьма в надежном положении. Другие, наше тело, по недостатку в своих необходимых потребностях, которые, благодарение Господу Богу, весьма невелики и удовлетворяются очень легко, может ослабеть, заболеть, умереть, но воскреснет, ежели оживляющая его душа чиста, воскреснет в большей крепости, силе и красоте. Ежели же заболевает, умирает от грехов душа, то она погибает для блаженной жизни уже навсегда, и по воскресении тела будет жить в нем только для ужаснейших мук. Итак, дабы предостеречь вас от господствующего духа времени, обращенного к телу и к его нуждам и пользам, хочу показать вам нужду попечения о душе, показать, сколько возможно, ясно. Нам должно всемерно пищись о нашей душе, потому что наша душа бесценна после ангелов, архангелов, херувимов и серафимов, окружающих престол Божий и вечно блаженных. Наша душа есть важнейшая из всех созданий Божьих. Она по своей природе есть образ Божий, хотя в нынешнем нашем состоянии, в состоянии падения, наша душа уже не то, чем она была создана, но, несмотря на это, мы не можем сомневаться в величии ее природы, потому что Слово Божие ясно нам говорит: «И сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори его». Бытие 1 глава. Но ежели наша душа так величественна по своей природе, то не должно ли нам употреблять все попечение, все усилия, всю ревность, чтобы очищать это прекрасное создание Божие, ежели оно у нас нечисто от всех нечистот, и сохранять во всевозможной чистоте и непорочности? Братья и сестры, мы обыкновенно со всем усердием стараемся сохранять в чистоте и невредимости находящиеся у нас рукотворенные иконы Божии. Как же нам не стараться сохранять в непорочности и чистоте нашу душу, которая есть нерукотворенный, живый образ Божий? Наша душа бесценна, она есть храм Святого Духа. Не весте ли, яко храм Божий есть те, и Дух Божий живет в вас, говорит святый апостол? Но ежели наша душа так величественна, ежели она назначена быть храмом Святого Духа, то не должно ли нам употреблять все попечение, все усилия, всю ревность, чтобы очищать это прекрасное создание, ежели оно у нас нечисто от всех нечистот, и сохранять его во всевозможной чистоте и беспорочности? Братья и сестры, мы обыкновенно со всей заботливостью стараемся сохранять в святости и чистоте вещественные храмы Божии. Как же нам не стараться хранить в святости и чистоте нашу душу, которая должна быть невещественным духовным храмом Божиим? Наша душа бесценна. Иисус Христос некогда положил человеческую душу на весы против всего видимого нами мира со всеми его бесчисленными созданиями, красотами, сокровищами и огромностью, и нашел, что весь мир не может вознаградить собою человеку потери души его. «Кая польза человеку», — сказал он, — «аще мир весь приобрящий душу уже свою очтит». Матфея 16 глава. Но ежели приобретение в собственность целого мира, чего, впрочем, никому из нас нельзя надеяться, никакой пользы для вечности не может доставить человеку, погубляющему свою душу не старанием, а и о спасении, то не должно ли это охладить наше попечение о теле и возбудить в нас самую сильную ревность к попечению о душе? Наша душа бесценна, Сын Божий и Бог, дабы спасти нашу душу от вечной погибели, которой она подверглась по грехам, сам сшел с неба, родился в бедности, провождал земную жизнь, трудился, проливал пот, боролся с житейскими тягостями, был гоним, поруган, бит, распят и умер в жесточайших муках. Но как сам Сын Божий и Бог решился искупить наши души так непостижимо дорого, то не должны ли мы со всей заботливостью и ревностью стараться спасать свою душу для самих себя? Наша душа бесценна. Бог Отец так безмерно любит человеческую душу, что для избавления от греха и вечного осуждения предал на поноснейшую смерть даже своего единородного Сына. Иоанн 3 глава. Сын Божий так любит человеческую душу, что предал за нее свою душу, и не иначе называет ее как ближайшую к себе, любезнейшую себе, сестрою своей, есть песней, невестою своей там же. Дух Божий так любит человеческую душу, что вселяется в нее. Коринфян 13 глава. При немощах ходатайствует о ней воздыханием неизглаголанным. Римлянам 8 глава. И когда возгосподствует в ней, она источает из-за себя реки воды живы. Иоанн 7 глава. Но как Всесвятая Троица, наш Бог, так много любит нашу душу и старается ее спасение, то как нам не стараться спасти ее, братья и сестры? Ежели бы кто из нас мог где-нибудь спасти от погибели царскую сестру, дочь или невесту, то не употребил ли бы он всех сил для ее спасения? Можем ли мы не употреблять всех своих сил для спасения своей души, когда она есть, по ясному Слову Божию, черь Божия, сестра и невеста Христова? Наша душа бесценна. Она для того создана так прекрасно, для того искуплена так дорого, для того осыпана Божьими милостями так богато, чтобы по краткому времени упражнений и испытаний на земле наследовало вечное Царство Божие. Самый Дух, как говорит апостол, «спослушествует Духови нашему, яко есть мы чада Божия, аще чада и наследницы». Римлянам 8 глава. «Наследники вечного царствия». Теперь рассудите, какое внимание, какую заботливость употребляют, чтобы сохранить наследника какого-либо земного престола. Все готовы жертвовать жизнью для его сохранения, ежели он как-нибудь подвергается опасности, и для утверждения за ним права на земное царство, если оно у него оспаривается. Менее ли нам должно употреблять внимание и заботливости, чтобы спасти свою душу, назначенную к наследию царства вечного? Наша душа бесценна, какими прекрасными она снабжена дарованиями. И я разум, какая высокая способность, какое множество познаний она может приобрести им. И я свободная воля, какая это великая способность, чего она не может достигнуть ею. Снабженная всеми способностями, она может познавать своего Бога, познавать своего Искупителя, познавать свое назначение, быть святой и блаженную, познавать все свои обязанности, стоять против искушений мира и ада, преодолевать все препятствия, как бы они ни казались непреодолимыми, и совершать дела, служащие предметом всеобщей похвалы или всеобщего удивления. Она может пылать пламенную серафимскую любовью к Богу и, напояя себя духом благочестия, сообщать вон и ближним, всех радовать своей любовью, всех утешать, всем давать наилучшие советы, всем помогать, для всех служить орудием, преемницу и раздаятельницу небесных благословений. Уже бесчисленные опыты показали, что наша душа, еще находясь в этом бренном и слабом теле, может возвыситься святостью своей жизни до жизни ангелов Божиих. Еще более, следуя по стопам своего Искупителя, как ей и должно, она может возвыситься до жизни Его самого и при Его силе и помощи сделаться спасительницей для величайшего множества человеческих душ по несчастью зараженных пороком и нечестием. Ибо так свидетельствует сам Господь. Веру я в мя дела, я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит. Иоанна, 14 глава. Наша душа, еще находясь в этом своем бренном теле, может возвыситься в такую меру своего блаженства, что кроме Бога для нее не нужно ничто, ни земное, ни небесное. Что ми есть на небеси, и от Тебе что восхотех на земли, Боже, сердце моего, говорит чистая, вошедшая в свою, так сказать, истинную стихию, исполненная чувством своего блаженства душа царя пророка Давида. Псалом 72. Итак, можем ли мы быть беспечны о нашей душе, которая украшена такими великими способностями и может доставлять нам такое величие и такое несказанное блаженство, перед которым все другие величия и радости совершенно недостойны своего имени и суть как ничто? Вспомните при том, что все выгоды и все удовольствия, какие может иметь на земле наше тело, может иметь только потому, что в нем есть душа. Без души наше тело не может ни чувствовать своих выгод, удовольствий, ни иметь их, оно труп. Предлагайте трупу целые миллионы сокровищ удовольствий, он не может взять в них ни малейшего участия. Итак, не должны ли мы, даже для самого нашего тела, заботиться о душе нашей несравненно более, чем о нашем теле? Но ежели наша душа так бесценна в очах Божьих и так бесценна должна быть в глазах наших собственных, то не безрассудно ли весьма многие из нас и поступают, когда они более стараются о своем теле, чем о своей душе? На тело, которое смертно и скоро сделается пищей червей, обращают все свои мысли от утра до позднейшего вечера, а на душу, которая бессмертна и не может быть смертную, почти немало не обращают внимания. Тело ежедневно стараются беречь, кормить и поить до совершенной сытости, а душу оставляют голодную, без слова Божия, без назидания, без спасительного размышления, так сказать, изможденную и бессильную. Тело стараются одевать и украшать часто до ребяческой суетности, а душу оставляют нагою, без всякой добродетели, которой есть одежда и украшение души. На своем теле не терпят ни малейшего пятнышка, которого бы тотчас не смыли, как скоро приметят его. Но чтобы очистить свою душу от нечистоты греховных, о том часто даже не думают. Когда угрожает опасность их телу, они весьма осторожны и всемерно стараются удалить все, что вредит телесному здоровью. Но когда опасность угрожает их душе, именно погибелью добродетели, то они весьма легкомысленны. Когда постигают их временные несчастья, они крайне сетуют, но когда посредством греха теряют Божию благодать и небесное блаженство, совершенно спокойны. Когда умирают их родственники, друзья, благодетели, доставляющие им телесное удовольствие, они плачут иногда безутешно. Но когда те же их родственники, друзья, благодетели и прочие умирают душою от какого-либо соблазна, о том им не мыслят. Так многие люди легкомысленны и безрассудны. Если наша душа так бесценна, то как безрассудно многие из нас поступают, когда продают свою душу за какие-нибудь приятные или полезные нашему телу мирские, ничтожные вещи. Ребенку, который не знает цены вещам, простительно, ежели он даст большие деньги за блестящую игрушку. Но когда мы, взрослые и рассудительные люди, отдаем за временные вещи нашу душу и блаженство, это совершенно непростительно. Безрассудно поступил Исав, когда он променял важное право первородства своему брату на кушанье. Но многие из нас поступают несравненно безрассуднее, когда продают свое право быть чадами Божьими за вещи земные, всегда тленные, никогда не удовлетворительные. О, братья и друзья, как часто многие из нас продают свою душу за деньги, за подарки, за угощение, за почести, за благорасположение людей, за временную славу, за излишние копейки и гроши при купле и продаже и прочее, прочее. Как нам можно продавать свою душу, когда она такой чрезвычайной ценой куплена Сыном Божиим? Ежели наша душа так бесценна, то как гнусно поступают люди, которые вводят душу своих братьев в развращение? О, братья и сестры, между тем, как наша душа так прекрасна, так величественна, бесценна и подобна Богу она может, ежели последует злому направлению и злым склонностям, сделаться хуже и нечище самых нечистых бессловесных созданий, злее и опаснее всякого дикого зверя. Она может сделаться мерзостью пред Богом и человеками. Она может сделаться источником бесчисленных и временных и вечных зол для себя и для окружающих ее. Она может сделаться из-за прекрасного образа Божия гнуснейшим образом сатаны. Многие несчастные опыты ясно доказывают, что человеческая душа, могущая возвыситься до жизни Божией, может унизиться до жизни сатанинской. Уже не образ Божий были люди, которым Господь наш принужден был сказать «порождение хидного». Как убежите от суда огня Генского? Уже не образ Божий были люди, которым Господь наш должен был сказать «вы отца вашего дьявола есть, и похоти отца вашего хочете творите». Вот чем может сделаться наша душа. Ежели она действительно сделается тем, то что иное, наконец, может быть нашей участью, как не вечный огонь, уготованный дьяволу? О, братья и сестры, берегите свои души. К несчастью, всегда есть между нами люди, которые, недовольствуясь тем, что сами развратные, еще стараются развратить других. Они своей соблазнительной жизнью и худыми делами сильно подрывают других о благочестии, любовь к Богу, а соблазнительными словами, песнями, играми и тому подобное посевают в невинные сердца семена разврата и мало-помалу, вредя их невинности и добродетели, наконец, совершенно их портят. О, други, как ужасны должны быть в глазах нашего Искупителя эти люди, эти убийцы душ человеческих. Представьте себе, что вы после долговременных трудов, великих сдержек, наконец, окончили какое-нибудь свое важное дело. Но теперь, когда вы сердечно радуетесь вашему оконченному делу, пришел злодей и испортил ваше дело до того, что все ваши многолетние труды и все употребленные вами издержки совершенно пропали. Не пришли бы ли вы в сильное негодование такого злодея? Подумайте же, чего стоило нашему Спасителю совершить дело искупления наших душ. Около 33 лет он трудился на земле над этим делом, наконец пострадал и умер, дабы окончить его. Но теперь, когда это великое дело им окончено, приходит развратитель, разрушает его дело, губит души так, что все труды его остаются тщетными, и кровь его пролилась напрасно. Не должно ли это крайне оскорбить нашего Господа Искупителя? Горе тебе, развратитель, когда придет день твоей смерти, твоего суда. Как ужасно будет твое мучение, когда вот от тебя потребуются души, для искупления которых сам судья пролил свою кровь, сам богочеловек претерпел мучительнейшую смерть. Тяжко твое мучение, ежели ты грешишь и один. Но не сделается ли твой ад в тысячу раз лютее, когда несчастные и отверженные души, которых погибели ты положил начало, около тебя будут вопиять об отмщении за себя так страшно, что самые ангелы при престоле Божьем услышат то, придут в трепет. Примите это к сердцу, братья, разбирайте, что говорите, обращайте внимание на то, что делаете. Берегитесь, чтобы вам не сделаться убийцами душ ваших ближних. Будьте внимательны, особенно вы, отцы и матери, вы, господа, судьи и начальники. Бог некогда потребует от вас ваших детей, ваших домочадцев, ваших подчиненных. Вы должны быть ангелами-хранителями их, не будьте же их развратителями. И горе вам, ежели они погибнут по вашей вине. О всяком соблазнителе Господь говорит, уни есть ему, да обесится жернов осельский на вы его и потонет в пучине морстей. Матфея 18 глава. Итак, употребляйте все ваше попечение о спасении человеческой души. И прежде всего старайтесь о спасении собственной души. У многих из людей есть привычка заботиться о чужих душах, забывая о собственной. Рассудите, когда у кого-нибудь горит в собственном доме, бежит ли он гасить пожар в чужом доме? Когда кто-нибудь лежит в смертной болезни, будет ли он лечить других? Что можем мы сделать для вечного спасения ближнего, когда сами все во грехах и не умеем разделаться с ними? При неусыпной вашей заботе о спасении собственной души, заботьтесь о спасении душ ваших домашних. У вас есть дети, родственники, может быть, слуги и служанки или работники и работницы, которые живут в вашем доме. За всех их вам некогда необходимо должно будет дать отчет Богу. Старайтесь о душах их прежде, нежели о душах ваших соседов и ближних. ибо безрассудно бы поступил тот пастух, который бы стал охранять чужое стадо, тогда, когда волки пожирают его собственные. Трудитесь над душами ваших домашних, просите, увещевайте, угрожайте, наказывайте их и сопытывайте все, что может внушить вам ваша благоразумная ревность, дабы спасти их. После ваших домашних простирайте вашу ревность о спасении души вне вашего дома. Ревность подобна огню, она никогда не говорит «довольно». Ежели для распространения царства тьмы, невежества и разврата нечестивые люди истощают весь свой ум, все свое искусство и красноречие, то не гораздо ли более вам должно стараться о распространении на земле Царства Божия? Ревнуйте о спасении всех людей, кто бы они ни были. Чем кто невежественнее и нечестивее, тем тот более имеет нужду в нашей помощи. Заботьтесь о невеждах, чтобы они просветились, о грешниках, чтобы они покаялись, о неправоверующих, чтобы они познали свои заблуждения и обратились в недра православной церкви, которая есть и всегда будет столб и утверждение истины. Тимофея 3 глава. Ежели ваше состояние почему-либо не позволяет вам самим стараться о спасении души других людей, то старайтесь, по крайней мере, содействовать в том другим. А вы, вашей молитвою и вашим добрым примером, всегда можете содействовать другим в добродетели весьма сильно. Вашим благочестием, вашей молитвой вы можете поспешествовать спасению душ других людей при всех ваших делах и дома, и вне дома. Потому что Господь наш ясно сказал, «Аще глаголы мои в вас прибудут, и ужаще хочете, просите, и будут вам, и будет вам». Иоанн 15 глава. Больше всего ревнуйте о прекращении греха, который всегда есть единственная причина погибели человеческих душ. Ежели не христианское дело не содействовать своим ближним сохранению их имущества, чести, здоровья и жизни, то тем более не христианское дело не помогать другим в уклонении греха и в сохранении Божьей благодати. Итак, когда узнаете о злых действиях какого-либо развратителя душ, то немедленно старайтесь воспрепятствовать его действиям и обуздывать его самого, или, ежели вы не можете сделать его сами, то сказать тому, кто может обуздать его и остановить его действия. Когда где-нибудь заводятся воры и разбойники, убийцы тел, то для прекращения зла обыкновенно стараются поймать их и представить в суд. Так и вы, когда где-нибудь в городе или в деревне заводятся похитители, убийцы душ, сказывайте о них начальству не для того, чтобы сделать тем убийцам вред, но чтобы прекратить зло, чтобы сохранить других от вечной погибели и чтобы, может быть, спасти и самих убийц. Братья и сестры, вся наша важность заключается только в нашей душе. Все блага мира нам некогда должно будет оставить. Крепость и красота нашего тела пропадут. Самое тело наше ляжет в могилу, так же бедным, как и родилось оно. Когда придет смерть, тогда и самый знатный, и самый богатый также не будет жить в своем великолепном доме, как и последний нищий в своей хижине. Самый великий властелин также будет отвечать за свои дела, как и самый последний из его подчиненных. Все земное оставит нас. С нами останутся только две вещи. О, если бы никогда не забывали сего. Только две вещи предстанут с нами на суд Божий. Это наши добродетели и наши грехи. Как бы ни было отдалено время нашей смерти, но оно придет. И, о, если бы мы тогда могли утешить себя следующими мыслями. Я жил на земле для души и вечности. Пусть умирает мое тело, и остаются здесь земные все мои сокровища. Я имею сокровище несравненно лучшее, нежели сокровище целого мира. Такое сокровище, которого не может отнять у меня никакая смерть. Я имею чистую душу. Мир коловратный, страна соблазна, скорби и слез, я оставляю тебя. Твои ложные прелести не ослепили меня, твои глупости не обуяли меня, твои нечистые радости не отравили моего сердца. Никакое проклятие притесненных или обольщенных мною не будет провожать меня ко гробу. Я жил среди тебя, но не для тебя, и оставляю тебя без всякого сожаления. Меня зовет к себе мой Бог и мои лучшие братья. Блажен, кто может так мыслить и чувствовать при смерти. А это блаженство зависит, собственно, от нас. Будем неутомимо прежде всего и больше всего стараться о нашей душе. Ежели кто из нас утомится при этом старании, ежели мир будет соблазнять кого-либо своими прелестями, увлекать к себе своими временными выгодами, или будет воздвигать на кого-либо сильные искушения, то пусть кто-то чаще обращает свой взор к небу и мыслит: «Душа моя бесценна и создана для вечной жизни. Есть вечная жизнь, которая настанет очень скоро. Для чего мне несколько не потерпеть в настоящей жизни? В терпении вашем стяжите души ваши», — сказал Господь. Аминь.